Глава 19. Думайте, если есть чем. И его заперли, в буквальном смысле этого слова. После суда в Ярославле, где Нестору удалось внушить судье несправедливость претензий следователя и прокурора к отцу, судья вынес оправдательный приговор, Виктор сопроводил его до Москвы, а еще через час Слипера предупредили, что он временно находится под подпиской о невыезде и будет охраняться в усиленном режиме. Звонил Хвощев, и он же объяснил причину суматохи. «Зомбер», — сказал он с привычной улыбкой. «Сейчас он в руках лидеров комитета, и наши спецы опасаются, что сработала закладка в аппарате, включившая программу кодирования при попытке разобрать генератор. Вполне возможно, что кто-то из КЗО уже запрограммирован». «А я здесь при чем?» — удивился Нестор. «Мы все теперь заложники зомбера», — улыбчиво объявил Хвощев. «Хорошо еще, что ушли в партизаны». «И сколько нам сидеть в партизанах?» «Завтра поедете на задание. Потом мы провернем одну контрразведывательную акцию с помощью агента А1, и ваше заточение закончится. Возможно». «Но ведь вы не имеете права так со мной обращаться», — не выдержал Нестор. «Вы не должны меня заставлять делать то, что я не хочу делать». «Вы правы», — мягко и впервые без улыбки ответил начальник службы безопасности «Призрака». «Считайте это мобилизацией на время военных действий. Между прочим, это так и есть. Идет война цивилизаций, русской и западной. Отечество в опасности, и никто из нас, если он истинный патриот, не должен кивать на соседа и прятаться за его спиной, мол, моя хата с краю. Вы обязаны защитить тех, кто рядом, родных и близких, друзей и любящих вас женщин». Слова застряли в горле. Вновь пришло ощущение вины, хотя упрекнуть себя в чем-то Нестор не мог. Хвощев оценил его красноречивое молчание. «Я знаю вас мало, Нестор Евлампиевич, но уверен, что вы сделаете правильный выбор. Во всяком случае, обещаю вам обсудить наши проблемы после операции с президентом Нацбанка. Дело не терпит отлагательств. Я дам все материалы по ситуации в стране для всестороннего анализа, и вы поймете, почему мы так настойчивы в вопросах ограничения вашей свободы». На губах Хвощева заиграла обычная улыбка, и Нестор расслабился, чувствуя расположение к майору. «Корректировать членов комитета я все равно не стану. Не надо, мы обойдемся своими силами. Жанна?» «Нет, пойдет первый. Он уже занимается комитетом. Кстати, могу сразу немного успокоить, Иван Егорович Казадоев чист. Это... хорошо. Но зомбер сейчас не у него, а у Мараева, и это нас чрезвычайно тревожит». Нестор промолчал. Хвощев кивнул, пожелал ему спокойной ночи, растаял в очках. Делать было нечего, оставалось только ждать обещанного материала, изучать подходы к главе Нацбанка да успокаивать нервы. И хотя квартира призрака не перестала казаться своеобразной тюремной камерой, появившаяся надежда на позитивное развитие событий и смену рода деятельности расслабила Слипера. Он позвонил Стасу. «Наконец-то», — отозвался капитан экранолёта. «Я тут изнываю от безделья. Ты приехал? А ты?» «Сижу у родителей, пытаюсь успокоить, хотя что делать не знаю». Нестор помолчал, принимая решение. «Когда у вас суд?» «Завтра в 12». Нестор невольно усмехнулся. Суд в Ярославле над отцом тоже был назначен на 12 часов дня. «Я подъеду, диктую адрес суда. На Тухачевского?» «Нет, это уже не районный суд, а городской, апелляционный. Улица 1905 года, 14. Буду без четверти 12, жди». «Спасибо, дружище. Если честно, не сильно верю, что у тебя что-нибудь получится, но хоть успокою маму». Поговорив еще немного, они пожелали друг другу здоровья, и Нестор позвонил Жанне. «Я в Москве». «Знаю», — ответила она. Виктор доложил. «Приедешь?» «Не могу, решаю одну проблему». «Рабочую?» «Нет, личную». Душу потревожил коготок ревности. «Интересно, какую личную проблему нужно решать ночью?» «Тебя это не касается». «Значит, встречаешься с мужчиной?» «С чего ты взял?» «Ты взволнована». Жанна фыркнула. «Психолог, блин. А если и так, то что?» «Думаю, не лишний ли я?» «Обалдеть», — восхитилась она. «Какой же ты простой». «Какой есть?» — окрысился он. «Нет у меня мужчины, товарищ безоружный, если не считать тебя. У мамы подозревают рак груди, повезу ее в онкоцентр, и, скорее всего, останусь с ней». Волна облегчения омыла сердце. «Я могу помочь?» «Разве что анекдотом». «Пожалуйста». «Милый, ты не видел книгу «Как дожить до 100 лет»?» «Я ее сжег». «Зачем?» «Твоя мама хотела ее почитать». «Дурацкий анекдот», — поморщилась Жанна. Нестор обозвал себя нехорошим словцом, осознав, что анекдот в данной ситуации далеко не весел. «Прости». «Позвоню ближе к ночи». Очки посветлели. Звонить больше никому не хотелось, пришла идея связаться с мыследаром. О том, что и на поверхности коричневого карлика может существовать суточный цикл, Смена дня и ночи, и Маследар спит. Он не подумал, но повезло. Астроном-спасатель цивилизации плазмиков работал, то есть сидел в модуле системы наблюдения за космосом в родной звездной системе и тотчас же откликнулся на призыв. «Рад побеседовать, друг землянин». «Я тоже рад», — искренне ответил Нестор. «Надеюсь, у вас все хорошо? Никакая опасность не грозит?» «Приближается полевой солитон, но мы уже готовы его нейтрализовать. Подожди немного, я передам глаз бога напарнику». «Глаз бога? Я правильно понял?» «Комплекс устройств для контроля пространства». Маследар замолчал, хотя ментальный контакт двух паранормов, принадлежащих разным цивилизациям, не прервался. Нестор видел все, что видел в настоящий момент его собеседник. Однако не все понимал. Глаза плазмиков воспринимали электромагнитное излучение в более широком диапазоне, нежели человеческие. В диапазонах инфракрасного света, не говоря уже о радиодиапазоне, и ультрафиолета, Нестор не видел ничего, и ощущаемые Маследаром предметы и объекты в этих полосах спектра казались ему более темными, либо превращались в призрачные контуры. Так модуль глаза бога представлял собой не менее текучий, чем тело плазмика сросток кристаллов, преимущественно серебристого с платиновыми оттенками цвета. Его интерьер напоминал своеобразный улей, или скорее муравьиный конус, видимый изнутри. Только ячеями улья или стойками и плитами муравьиной постройки являлись пульсирующие, прорастающие друг в друга плазменные капли. Окуляров либо отдельных экранов, как на земных консолях управления технологическими процессами, глаз бога не имел. Вместо них в текучей стене перед оператором то и дело возникали плоские овалы, внутри которых на пару мгновений рождалось изображение того или иного участка пространства в системе коричневого карлика. Эти пейзажи тут же пропадали, заменяясь другими. И как в них ориентировался сам Маследар, Нестор так и не понял. Через несколько секунд интерьер глаза бога помутнел и сменился другой картиной. Нестор увидел настоящий пейзаж родины плазмиков, невероятной сложности готический ландшафт. Маследар в этот момент вышел на веранду, опоясывающую башню астрономической обсерватории, и устроился в кресле перед невысокой решеткой веранды. Пейзаж завораживал. Родина инопланетянина, хотя и являлась остывшей звездой, а не планетой, по сути представляла собой планетарный объект в сотню раз больше, чем Земля. Массу коричневого карлика оценить Нестор не мог из-за отсутствия в мысли-языке плазмиков аналогии земных мер масс и расстояний. Но по идее, поле тяготения косморода, как примерно можно было перевести мысленное название коричневого карлика на русский язык, не намного превышало земное. Во всяком случае, двигался Маследар легко, да к тому же умел летать, используя не крылья, их у расы оператора не было, а какие-то технологические приемы наподобие левитации или антигравитации. Башня Глаза Бога располагалась на вершине горного хребта высотой в пару километров, ограничивающего с правой стороны ущелья глубиной в те же 2 километра с текущей по его дну рекой. Правда, водой жидкость в этой реке можно было назвать только условно. Она представляла собой жидкую фазу триоксида водорода, более плотную модификацию окиси водорода, ядерную основу которой порождают 2 атома водорода и 3 кислорода. Триоксид был не летуч и не радиоактивен, и при понижении или повышении температуры на 0,5 градусов распадался на обычную воду и кислород. Но это никоим образом не омрачало жизнь плазмиков, тела которых состояли из высокотемпературных плазменных капель кристаллов, не боящихся окисления. Мир Маследара имел и своеобразную флору, освоившую все равнины косморода лесами изумительных линий. Деревья этих лесов росли по фрактальным законам, поэтому геометрически объединялись в перистые массивы самых разных форм и расцветок, так что от долгого созерцания зарослей рябило в глазах. Впрочем, рябило у Нестора, а не у жителя косморода, с рождения впитавшего такую совершенную асимметричную красоту. Кто-то подошел к сидящему плазмику сзади. Он оглянулся, и Нестор увидел чешуйчато-текучую фигуру, напоминающую человека, и струящееся от нижних конечностей к голове существо с огромными, вполне человеческими глазами. «Жар-птица» — пришло на ум название чудесного обитателя русских сказок. Сознание Маследара отреагировало на появление существа волной эмоций, главной из которых была нежность. Многократно повторилось одно мыслеслово, смысл которого в человеческом языке сводился к слову «необходимое». Нестор понял, что это член семьи Маследара, причем женского пола. Плазмик оценил чувство поселенца. «Первая жена». «Я правильно понял имя необходимое?» «Скорее, основательница. Минуту». Поток мыслей плазмика поменял направление. Он заговорил с первой женой семьи. Нестор не сильно напрягался в попытках понять суть разговора, но, видимо, речь шла о проблемах быта семьи и реакции на какое-то внешнее воздействие. Жар-птица ответила мужу. Мыследар занимал в семейной иерархии положение внешнего лидера, отвечающего за карьеру и связи семьи, и ушла, просияв изумительно красивым оперением. «Почему ты зовешь ее основательницей, а не необходимой?» — спросил Слипер. «Она создала костяк семьи», — ответил Мыследар. «Первый кластер эмоциональный, по сути, основание ячейки общества, поэтому она основательница. У вас не так?» Нестор улыбнулся. «Семьи на Земле состоят из двух разнополых особей, мужчины и женщины. Потом появляются дети. Правда, в последнее время начали образовываться экзотические союзы. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, а то и с животными. Мерзость». «Почему ты говоришь с огорчением? Разве это плохо? Чем больше особей в группе, тем богаче генная основа и талантливее дети». «Увы, в биологии все по-другому. Я не ученый и по большому счету не могу оценить пагубность союзов однополых людей или человека с животными. Но вся история земной жизни утверждает, что от таких браков рождаются химеры, нежизнеспособные уроды». «У нас не так». «Потому что вы существа иного рода, объединенные энергетикой плазмы и информатикой социальных структур. Наверное, и ваши животные совсем не такие, как у нас. Они обладают зачатками разума. И у нас есть виды фауны, обладающие зачатками разума. Обезьяны, лемуры, медведи, даже коты». «Что такое коты?» Нестор вызвал в памяти образ кота. «Эстиол!» — воскликнул плазмик. «Что?» «У нас тоже существуют такие животные. Это эстиол, исключительно полезное существо, повышающее настроение». Перед мысленным взором Нестора нарисовалась свернувшаяся пушисто-перистым колечком фигура, действительно напоминающая спящего кота. Вся его шкура переливалась драгоценными камнями, а голова, покоящаяся на лапах, имела большие треугольные уши и кошачью морду. «Красавец!» — восхитился Нестор. «Но среди кошачьих на Земле живут и хищные породы». «Хищные? Что это значит?» «Они охотятся на других животных и едят их». Мыследар удивился. «Едят? Зачем?» «Такова пищевая цепочка земной фауны. Низшие существа питаются растительностью, ими же питаются животные с более сложной нервной организацией. А тем, в свою очередь...» «Понял. Чудовищно. Мы не едим друг друга и находимся в гармонии с другими живыми видами». «Чем же вы питаетесь?» «Энергией косморода и сверкающего». «Сверкающего?» Нестор не сразу понял, о чем идет речь. «Ах да, это ваша вторая звезда. Ты хочешь сказать, что вы питаетесь чистым излучением своих звезд? Но это же так естественно». Нестор не сдержал улыбки. «Для вас естественно, мы живем иначе. Хотя и среди людей есть солнцееды, как называют людей, питающихся солнечным светом. А хищные кошачьи сильно отличаются от нехищных. Они все равно хищники, но разного масштаба. Коты охотятся на мышей и живут с людьми. А вот тигры, барсы, ягуары и львы обитают на природе отдельно, могут напасть и на человека». «Как у вас все сложно. Покажи кота покрупнее». Нестор нарисовал тигра. Мыследар помолчал больше обычного. «Он весьма обаятелен и опасен». «Еще бы. Один из самых грозных хищников на Земле. У него есть враги, те, кто ест таких хищников». «Пожалуй, нет, если не считать человека». «Вы их тоже едите?» В тоне собеседника прозвучали ужас и брезгливость. «Нет, на тигров, если и охотятся, то не ради употребления в пищу». «Зачем тогда?» Нестор озадаченно поискал ответ, неуверенный в том, что сможет адекватно объяснить плазмику причины охоты людей на тигров и вообще на других зверей. «Иногда охотятся ради шкур или чтобы сделать чучело. Но чаще охотникам нравится убивать, так они разряжают свою природную агрессию». Насколько Нестор мог убедиться после третьей беседы с инопланетянами, плазмики не пользовались экспрессивной лексикой, потому что в их мысли-языке отсутствовали понятия типа «жесть» или «блин». Но мысль, пойманная Слипером, сводилась именно к такому слогану. «Вы убиваете? Ради развлечения?» Нестор виновато поежился. «Я нет, никогда не охотился и не буду, потому что очень люблю природу и животных. Но, к сожалению, среди нас полно таких любителей пострелять ради удовольствия и самоутверждения». Теперь поежился Мыследар. «Прервем беседу. Мне нужно разобраться в этих ваших развлечениях. Прошу вернуться к себе. Если ты обиделся, это другое, друг землянин. «Мы очень разные, и мне необходимо оценить степень опасности дальнейшего общения. Вы очень редкая форма биологической жизни, убивающая живых существ. В галактике таких очень мало». «В таком случае не торопись делать выводы. В большинстве своем люди добрые существа, хотя у власти почему-то всегда скапливаются самые хищные и злые. Но у нас развито искусство, культура. Мы создали много шедевров архитектуры, полотна, игры и песни. Скачай все, что знаю я, и ты поймешь, что мы не такие уж и плохие». С минуту Мыследар молчал, прокачивая полученную информацию. Потом неуверенно проговорил. «Хорошо, я попробую. Это займет какое-то время. Я потерплю. Вспоминай, что считаешь нужным». «Разве ты сам не можешь полистать мою память?» «Я слышу и вижу только то, что ты говоришь и передаешь в данный момент». Нестор понял, что в отличие от плазмика, он мог бы спокойно соорудить засос и выяснить все, что знал обитатель коричневого карлика. Но делать это втайне от собеседника не хотелось. «Ладно, начнем, пожалуй, с общей истории, если не возражаешь». Мыследар не возражал. Жанна не приехала, и спал он один, перегруженный впечатлениями от контакта с плазмиком. И снились ему странные сны, в которых он гонялся за жар-птицами с гранатометом в руках или убегал от тигров с такими же гранатометами в лапах. Утром позвонил спокойный, как и всегда, Виктор, предупредил, что подъедет после обеда, и они отправятся на рандеву с президентом Нацбанка. Сообщать ему о намеченной встрече со Стасом в суде Нестор не стал, надеясь, что успеет вернуться домой до приезда капитана. Слежку он заметил, как только спустился во двор. Стоявшая у белой Субару девица в легкомысленном прозрачном плащике, курившая длинную дамскую сигарету, проводила его взглядом и села в машину, доставая смартфон. Мелькнула мысль вселиться в нее и выяснить, кто она такая и на кого работает. Потом вспомнились слова Хвощева об усилении режима охраны слиперов, и он разочарованно сел в свою Kia Rio. Девица, очевидно, служила в подразделении VIP-охраны «Призрака». Стас ждал его на ступеньках крыльца трехэтажного здания суда, нетерпеливо посматривая на проезжавшие автомобили. «Они уже на месте, пошли быстрее!» «Не бесись, успеем, нам не выступать, а слушать. Кто у них главный?» «Этот чертов новый адвокат по фамилии Киршин и член правления ТСЖ Янакиев». «А председатель ТСЖ?» «Они на такие суды не ходят, спускают на них адвокатов зверей». «Ладно, посмотрим, что это за зверь». Зал заседаний, а вернее комната для судебных слушаний, располагалась на первом этаже. Она была невелика и безлика, отражая тем самым и состояние российской судебной системы. В здании было немноголюдно, пахло клеем и пластиком, и атмосфера этого учреждения абсолютно не располагала к приятным беседам с друзьями о смысле жизни. Охрана потребовала документы. Стас объяснил, по какому поводу они пришли, и друзей пропустили в зал. В самом зале сидели всего 5 человек – родители Стаса со своим адвокатом, пожилым дядей с залысинами и коричневыми старческими пятнышками на висках и звери из ТСЖ. Адвокат Киршин был щупал, вихраст и носил модную черную бородку. Его сосед, наоборот, был тучен, мясист и круглолиц. Нестор вспомнил название романа Джека Лондона «Луннолицый», но отказался от сравнения. Герой романа Лондона был намного приятнее члена правления ТСЖ по фамилии Янакиев, в глазах которого стояла лютая тоска. Нестор встретил взгляд адвокатика, цинично веселый, пренебрежительный, взгляд железно уверенного в своей правоте человека, и у слипера заныли зубы от желания дать хлыщу пощечину. К счастью, Стас уже подвел друга к родителям, и Нестор решил до поры до времени не гнать лошадей. Старший Ревенко, отец Стаса, смущенно пожал ему руку. «Снова тебя мой парень подрядил на это безнадежное дело?» «Подождите, еще не вечер», — серьезно ответил Нестор, обеими руками беря руку матери. «Не волнуйтесь, Антонина Федоровна, все будет хорошо. Надеюсь, это ваш последний поход в суд». «Нам тоже хотелось бы надеяться», — грустно ответила женщина. Вошла судья в обычном деловом костюме, блондинка средних лет. Буркнула «здрасте» в ответ на приветствие присутствующих, села за стол. Рядом примостился молодой человек в черном костюмчике, раскрыл ноутбук. Заседание началось. Вводную часть, продиктованную помощником судьи, Нестор пропустил мимо ушей, изучая судью и главного противника, адвоката-председателя ТСЖ. Он и так знал доводы заявителей, нагло, на голубом глазу утверждавших лживую версию долгов семьи Ревенко. На руках ответчиков имелись все документы, подтверждающие их невиновность, но адвокат даже не подумал привести хотя бы один пример неуплаты ими бытовых расходов. А судья, озабоченная какими-то проблемами, возможно, даже личного характера, не стала слушать ни адвоката Ревенко, ни сына, ни отца. Решение по этому делу, Нестор понял это по перегляду адвоката ТСЖ и судьи, было уже принято. Настал черед действовать. Первым Нестор посетил Хлыща, от души отвесив ему мысленную оплеуху и заставив говорить то, чего тот говорить не собирался. «Прошу слова, госпожа судья», — поднял руку молодой представитель защиты ТСЖ. «Мне хотелось бы услышать новые данные ответчика, которые он приготовил». Судья опешила, и Нестор, вогнав ей в лоб пулю засоса, определил дальнейшее поведение слуги закона. Адвокат семьи Ревенко слегка растерялся, не поняв, что происходит, но Стас дернул его за рукав со словами «Ведите дело», и тот начал свою речь. После него судья дала слово отцу Стаса, потом сыну, выслушала тягучее признание Хлыща в подтасовке фактов и подвела итог. «Решение апелляционного горсуда города Москвы по делу товарищества собственников жилья Брех к семье гражданина Ревенко. В связи с отсутствием состава преступления, административное дело в отношении семьи прекратить, истцам отказать, все свободны». В зале наступила звонкая тишина. Помощник судьи с изумлением смотрел на босса, и судья сухо сказала ему: «Печатайте решение, Леонид». Представитель правления ТСЖ попытался что-то доказывать, обращаясь то к судье, то к адвокату, но успеха не достиг. Судья с помощником удалились. Хлыщ Киршин, потерявший весь свой спесивый пыл, отмахнулся от размахивающего руками Енакиева и поспешил из зала с видом человека, обдумывающего способ бегства за границу. Притихшие Ревенко и его спутники остались сидеть. Выражение лица Антонины Федоровны трудно было описать. И Стас, испугавшийся, что она упадет в обморок, обнял мать. «Все кончилось, ма. Успокойся, мы победили. Я же говорил, что правда на нашей стороне». Ревенко-старший пристально посмотрел на Нестора. «Признайся, нотариус, это твоих рук дело?» Нестор с улыбкой прижал палец к губам. «Очень прошу, дядя Сережа, ни с кем не говори на эту тему. Я сделал то, что обязан был сделать, тем более, что мы действительно правы». «Сын рассказывал, но я не поверил». Нестор нахмурился, глянув на смущенно поежившегося друга. «Я же тебя предупреждал. Не обижайтесь на него, я не стукач. Откуда это у тебя?» «Что это?» — улыбнулся Нестор. «Экстрасенсорика, наверное. Способности. Я читал признания некоторых экстрасенсов, будто они получили свои способности в результате ДТП или болезни». «ДТП было, болезней пока, слава богу, не было. Вообще, кое-что стало проявляться еще в институте». «Гены проснулись», — сказал Стас. «Ну, типа того». «Вас проводить?» — спросил Стас. «Сами найдем дорогу», — проворчал отец, поворачиваясь к адвокату, еще не пришедшему в себя. «Как настроение, Илья Максимович?» «Убиться веником», — очнулся адвокат. Друзья вышли на крыльцо. По небу ходили низкие облака, дул пронизывающий ветер, но разгоряченный Стас этого не замечал, распахнув куртку. «Ну, гипнозист, ты выдал. Я не верил, если честно. Без тебя мы бы не справились. Наш адвокат хоть и профессионал, но рыба по характеру. Видел, как те ребята переглядывались. Судья и адвокат. Они же в сговоре, к бабке ходить не надо». «Система», — кивнул Нестор, заметив на стоянке ту же белую Субару, что дожидалась в Строгино курящую девицу в плащике. «Ты бы остался со своими. У них стресс, успокой обоих». «Ты прав», — Стас нервно оглянулся. «У мамы слабое сердце, еще плохо станет. Но вечером обязательно встретимся, я угощаю». «До вечера дожить надо, созвонимся». Стас вернулся в суд. Нестор сел за руль, размышляя, что делать дальше. И в это время в ухе раздался писк мобильного. Номер не определился, но в писке повторился знакомый тук-тук, сигнал кодированной связи, и молодой человек включил обратку, нацепив очки. Удивление при виде абонента заставило произнести лишнее «о». Звонил председатель Комитета защиты Отечества, который до этого момента никогда со Слипером не разговаривал. «Добрый день, Нестор Евлампиевич», — сказал Мараев, не реагируя на возглас младшего безоружного. «Вы сильно заняты?» «Нет, не сильно». Нестор покосился на панель управления автомобилем, где светились циферки часов. Весь суд уложился в 40 минут, и времени до встречи с Виктором было еще достаточно. «В два за мной заедут». «У меня к вам деловое предложение. Давайте встретимся и его обсудим. Единственная просьба. О нашем рандеву руководству докладывать не обязательно. Если понадобится, я сам предупрежу полковника Ланина». «Хорошо, подъеду вечером, говорите адрес». «За вами заедут». «Как скажете». «До свидания». Сбитый с толку Нестор снял очки. «Ничего не понимаю. Ему-то что от меня надо?» Нацепив очки снова, он позвонил Виктору. «Я освободился. Когда вас ждать?» «А не надо ждать», — ответил капитан. «Мы тут рядом. Езжай за белой Субару». Нестор невольно рассмеялся. «Скажи этой мадам в плащике, что сигарета ее не красит». «Заметил?» «По-моему, она сама хотела, чтобы я заметил». Виктор издал смешок. «Растёшь над собой, боец. Надеюсь, ты не потерял кондиции после заседания в суде. Впереди операция посерьезней». «Нет, я в норме». «Тогда поехали». Белая Субару рыкнула по-львиному и двинулась в переулок. Киа Нестора повернула за ней.